Глава 23. 10 часов вечера. Особняк Апраксиных. В камине горел огонь. Языки пламени жадно лизали поленья, уютно освещая гостиную. Полулежа на софе, я слушала, как потрескивают дрова, и жутко хотела есть. Ужинала полчаса назад. Нет никакого смысла опять идти на кухню. Это тот, другой голод. Дима придет, и мучение кончится. Надо просто чуть-чуть еще потерпеть. Время тянулось, как резина. Ожидая прихода мужа, я поглаживала беременный живот и размышляла о своем участии в поимке заговорщиков. После того, как провела 4 часа в допросной, я предельно четко поняла, подвергать угрозе жизнь своего ребенка не имею права. Пока не рожу, сижу тихо, мирно. Сумеет ли Рюрикович меня понять? Так уверенно ему пообещала, что он может полностью на меня рассчитывать. И вдруг бац, резко включаю заднюю. Дескать, простите, извините, но до меня дошло, что ношу под сердцем ребеночка, а служить наживкой для злодеев – крайне опасная штука. Давайте-ка, Ваше Величество, придумывайте другой план, без моего участия. Да уж, подстава конкретная. «Привет», – прервав поток мыслей, шепнул на ухо Дмитрий. Не успела я и глазом моргнуть, как оказалась на коленях супруга. Почувствовав его ладони на своем арбузе, облегченно выдохнула. Прижавшись щекой к кителю мужа, с наслаждением вдохнула такой знакомый приятный аромат. Через несколько минут желание сожрать все, что движется, исчезло без следа. Шевелиться, говорить не хотелось, но надо. Этот разговор откладывать нельзя. Не зная, как начать, я сказала первое, что пришло на ум. «Вчера метель как-то странно утихла. Никогда прежде такого не видела. Вчерашняя непогода — результат работы воздушников из тайной канцелярии». Как только бывшего придворного архимага задержали, в метели отпала необходимость, и ее прекратили, — невозмутимо сообщил Рюрикович. «Почему архимага просто не взяли под стражу? Для чего такие сложности?» Немного отстранившись от мужа, я смотрела на него с удивлением. Неблагоприятные погодные условия позволили спецслужбе достичь всех поставленных целей с наименьшим риском. Уверена, что именно сейчас хочешь обсудить детали этой спецоперации. На самом деле не особо. Поймали злодея, и ладно. Собравшись с духом, я спросила. «Как вы планируете...» Рука машинально легла на живот. «Ловить заговорщиков?» «Мне жаль, но без твоей помощи не обойтись». В голосе Дмитрия звучала досада. «И что от меня требуется?» Все сильнее нервничая, я отвела взгляд. «С этой минуты и до тех пор, пока заговорщиков не задержат, тебе ни при каких условиях нельзя покидать территорию этого особняка. Утром в 9:30 сюда приедет сотрудница тайной канцелярии. Ее зовут Наталья. По легенде, она твоя личная горничная. Как только переступит порог этого дома, к телефону ты больше не подходишь. Если горничная посчитает нужным, трубку тебе передаст. Во всех остальных случаях, в том числе и вне стен этого дома, Наталья будет делать вид, что она – это ты». Дима помолчал, давая мне время на осмысление. Затем все так же спокойно продолжил. «Або уже устанавливает энергетический купол, защищающий особняк от слежки с воздуха, но на это требуется время. Так что пока воздержись от прогулок по двору, если горничная ушла навстречу. Еще момент. С завтрашнего дня возле забора и ворот начнет дежурить охрана. Местные полицейские и сотрудники тайной канцелярии. Пока операция не закончится, никто из посторонних на территорию не войдет». «Да ладно. Просто посидеть дома, пока профессионалы работают? Вообще без проблем. Дима что, мои мысли услышал?» «Мне нравится твой план. Честно признаться, ожидала другого». Смутившись, я отвела взгляд. «Я не позволю своей беременной жене ходить на свидание со смертью. Настоятельно рекомендую это запомнить», — абсолютно серьезно посоветовал Дима. «Запомню». Я накрыла его ладонь своею. Вдруг просто до одури захотелось, чтобы муж остался сегодня со мной. «Нет, к сексу определенно еще не готова. Хочу, чтобы он лежал рядом. Обнимал, целовал, нежно-нежно гладил». Поражаясь самой себе, я убрала руку. Сделав вид, что заинтересовалась огнем в камине, попросила. «Расскажи об этой Наталье. Сколько ей лет? Какой дар?» «Ей 24 года. Некромантка. С 16 лет состоит на службе в тайной канцелярии. Последние 4 года работала за границей. Вероятность, что кто-то ее узнает в этом городе, ничтожно мала. Тебе придется находиться в обществе Натальи 3-4 недели. Если вдруг захочешь с ней по девичьи посекретничать, не волнуйся, никому не расскажет. Да и в целом она весьма приятная собеседница. Спасибо, но нет. Для всяких разных бесед у меня есть вредная ушастая прелесть. Я усмехнулась и полюбопытствовала. Почему выбор пал именно на эту сотрудницу? Мы внешне похожи? Ни капли. Дима отрицательно покачал головой. Выбирали по другим критериям. Грим на Наталью накладывать долго и муторно. Иллюзию профессионалу вычислить несложно. А вот качественный фантом подходит идеально. Я его уже сделал. Смотри. Бережно ссадив меня с колени, он встал. Отойдя подальше, Рюрикович задержал дыхание, замысловато крутанул кистью. Буквально через пару ударов сердца посреди гостиной появилась точная копия меня. Да уж, казалось, что выгляжу лучше. Ей-богу, как колобок на тонких ножках. И как ему такая красавица может нравиться? Подозрительно покосившись на Дмитрия, я поднялась с диванчика. Обойдя фантома по кругу, глубокомысленно сообщила. Реалистично. Очень. Однако мои слуги — люди возрастные. Боюсь, что внезапное раздвоение хозяйки негативно скажется на их самочувствии. Пока моя новая горничная, я сделала акцент на последнем слове, не приедет, это чудо-юдо лучше бы спрятать. Предлагаю свою гардеробную. Что скажешь? Домовые, переместить фантом в гардеробную Александры. Не повышая голоса, приказал Рюрикович. Через мгновение ока мой клон пропал. Я одобрительно хмыкнула. Даже показала супругу большой палец в знак того, какой он молодец. Но на душе стало на редкость паршиво. Вчера он прямо сказал, что хочет провести со мной ночь. А сегодня не только не поднимает эту тему, но делает вид, что намеков не понимает. Все, нагляделся на колобка фантома, и желание напрочь пропало? О чем задумалась? Дима смотрел на меня как-то странно. О том, что собственному мужу не нравлюсь, вот о чем. Спрятав уязвленное самолюбие под маской невозмутимости, я ответила. «Да так, о разном. День выдался насыщенным. Ко всему прочему, все партнеры разом отказались сотрудничать с родом Апраксиных. Мы с управляющим решили заменить устаревшее оборудование на новое. Технически простой займет месяц. Все бы ничего, но надо что-то делать с зомби-шахтерами. Они же так и будут руду копать, одевать ее некуда». «Услышал. Я деактивирую твоих зомби на 30 дней». Они останутся в шахте, но работать перестанут. Если понадобится, срок без проблем продлю. Что-нибудь еще беспокоит? Да, только не что, а кто? Вы, Дмитрий Иоаннович, меня беспокоите. Прямо-таки нервируете. Больше ничего. Спасибо за заботу. Гордо приподняв подбородок, я сцепила руки за спиной. Завтра приду в это же время. Доброй ночи. Скупо улыбнувшись на прощание, Дмитрий открыл туманный тоннель и, не оборачиваясь, исчез в зеленоватом мареве. «Чудесно. Просто восхитительно». Губы задрожали. Хлюпая носом, подошла к окну. В свете фонарей медленно кружились. Оседали на землю хлопья снега. «Что опять случилось? Эмоциональная ты моя!» — послышался в голове голос Або, а в плечо вонзились острые коготки. «Ничего особенного. Дмитрий Иоаннович предпочел удалиться, вместо того, чтобы побыть со мной», — бросила я с надрывом. «Уф!» — шумно выдохнул ушастый. «Девочка, не накручивай себя. У твоего некроманта дел не в проворот». «Ну да, дела. Как же иначе-то?» Я кривовато улыбнулась. Размазывая злые слезы по щекам, гневно выпалила. «Рюрикович меня использует. Ему плевать на меня. Вообще плевать!» «Саша, похоже, твои гормоны пошли в разнос», — встревожился Або. Не слушая зверька, я всхлипывала от обиды. Руки подрагивали, как при лихорадке. Цепившись в подоконник, полузадушенно просипела. Он говорил, что любит, а сам ушел. И даже не спросил, каково мне было на допросе. Ему плевать на меня. Он знал, как мне претит сидеть под замком, а сам воспользовался случаем и запер меня в четырех стенах. Я громко разрыдалась. «А ну прекрати!» — внезапно рявкнул Або. «Твоего мужа полчаса назад пытались отравить. Если ты не заметила, некромант не скулит, не жалуется и пашет, как вол». А заодно из кожи вон лезет, чтобы защитить тебя и своего ребенка. Не желаешь быть ему настоящей женой? Будь уж так любезна. Хотя бы не превращайся в эгоистичную сучку. На меня словно ушат ледяной воды вылили. Не в силах издать ни звука, я лишь обескураженно хлопала ресницами. Что это со мной такое? С чего вдруг истерику закатила? «Прости, что накричал. Иначе не мог тебя привести в чувство», — мрачно признался Або. «Иди к себе». «Тебе не помешает сейчас умыться и желательно поспать». Кивнув, как китайский болванчик, побрела к себе, Зайдя в спальню, прошла в ванную комнату. Поплескав на лицо ледяной водой, переоделась в ночную сорочку. С каждой минутой двигаться становилось все тяжелее. Шаркая тапками по полу, я вернулась в комнату. Улегшись на кровать, обняла подушку. Свет сам собой потух. Або постарался. «Спасибо», — шепнула на грани слышимости. «Не за что», — непонятно откуда отозвался ушастик. «Скажи, то, что Диму хотели отравить, это правда?» «Правда», — недовольно буркнул Або и торопливо добавил. «Не волнуйся, ничего с твоим некромантом не случится. Яд на него не действует. А вот ты, как проснешься и позавтракаешь, сразу же начнешь учиться медитировать». «Зачем?» Я тщетно пыталась бороться с накатившей сонливостью. «Затем», — сварливо проворчал Лопоухий, — «твой ребенок интенсивно растет. То, что я сейчас наблюдал, очень похоже на сильнейший гормональный всплеск. Тебе надо срочно осваивать вхождение в транс. Будешь сама себя сканировать и стабилизировать. У меня уже не выходит». «Угу», — я согласно промычала и уплыла в царство Морфея. Проснулась я в отвратительном настроении. Вроде выспалась, и за ночь ничего плохого не случилось. Но поди ж ты, раздражало буквально все. Даже милый лопоухий тушканчик, сидящий на прикроватной тумбочке, не вызывал положительных эмоций. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — участливо поинтересовался Або. «Как куча дурно пахнущих отходов жизнедеятельности!» — процедила я, сползая с постели, и потопала в ванную комнату. Приведя себя в порядок, вошла в гардеробную. Наградив свой фантом угрюмым взглядом, сменила ночную сорочку на платье и пошла завтракать. Словно грозовая туча, я спустилась по лестнице в холл. Дворецкий сидел на полюбившемся месте. На стульчике рядом со стойкой, на которой находился телефонный аппарат. Завидев меня, старик торопливо поднялся. «Доброе утро, хозяйка!» — вежливо поприветствовал, пряча газету за спиной. Сдержанно кивнув, я мрачно спросила. «Что пишут?» «Ничего особенного», — излишне быстро заверил слуга. «Дайте», — потребовала я и протянула руку. Крякнув от досады, дворецкий неохотно отдал мне пожелтевшие бумажные листы. «Госпожа, не читали бы вы это. Журналюги гораздо всякую чушь придумывать». Понятно, по всей видимости, экономическую блокаду Апраксиных сопровождают гадкие статейки в СМИ. Ничего удивительного, но все равно противно. Зажав в кулаке газету, я отправилась на кухню. Встретив меня добросердечной улыбкой, Анна Ивановна шустро накрыла на стол. Ела я впервые без аппетита. Кружевные, безупречно приготовленные блинчики казались пресным куском теста, а мед — не сладким. Чувствуя на себе встревоженные взгляды поварихи, я мысленно скрипела зубами. «Бесит! Как же меня все бесит!» «Спасибо!» — сухо поблагодарив, я отодвинула от себя тарелку. «На здоровье!» — негромко откликнулась обеспокоенная Анна Ивановна. Взяв с края стола дожидающуюся своего часа прессу, я отправилась в кабинет. Усевшись на рабочее место, принялась читать. Спустя несколько минут задергался уголок глаза. Практически все полосы Владимирского вестника посвящались беспутной серебряной ведьме, покрывшей боярский род Апраксиных несмываемым позором. Меня самым натуральным образом поливали грязью и травили, как бешеную собаку. «Сволочь! Какие же сволочи!» Задыхаясь от злости, я с ненавистью скомкала газету и запихала ее в мусорную корзину. Откинувшись на спинку кресла, зажмурилась. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Кровь пульсировала в висках. Пальцы покалывало от рвущейся наружу силы. Казалось, еще чуть-чуть, и меня сорвет. «Ты обратила внимание на объявление Кони о помолвке с Варварой Плотниковой?» — ровным тоном спросил Або. Пытаясь взять себя в руки, я ответила сквозь зубы. «Да». «И что скажешь?» «Ты о чем?» Тяжело дыша, открыла глаза. Длинноухий тушканчик сидел прямо передо мной, на столешнице. Я улыбнулась зверьку, но получился оскал. Не обращая внимания на мою мимику, Або с удивлением переспросил. «Как это о чем? Разве не заметила, что даты свадьбы нет?» «А она должна быть?» «Анатолий Федорович решил отложить свадебное торжество до тех пор, пока ты не родишь», не ответив на вопрос, объявил ушастый. «Это еще что за новости? Кони же хотел жениться как можно раньше, а тут на тебе». Пытаясь разобраться в причинах странного поступка адвоката, я внезапно обнаружила, что сила успокоилась, а эмоции улеглись. Стараясь сохранить это состояние активного покоя, сосредоточилась на разрешении очень вовремя появившейся головоломки. «Император отменил распоряжение, и юристу не придется сопровождать моего двойника», высказав предположение, я вопросительно посмотрела на Тушканчика. «Не-а, в этой части без изменений. Анатолий Федорович хитрый и умный мужик. Он придумал, как избежать бурных сплетен о ваших специфических отношениях и заодно поднять репутацию своего рода. Догадаешься, как?» «Попробую». Задумчиво покусав губы, я принялась рассуждать вслух. «Что касается свадьбы, я пообещала, что непременно на ней буду. После родов все вокруг узнают о моем высоком статусе. Скорее всего, Дима пойдет со мной на свадебное торжество. Кони – нетитулованный дворянин, его невеста – мещанка. Присутствие императорской четы на их бракосочетании – ого-го, какая честь! По идее, репутация рода Кони должна взлететь, как ракета». «Верно мыслишь», – похвалила Бо. «Какие идеи насчет пресечения возможных сплетен о вашей интимной связи?» Я пожала плечами и с сожалением призналась. «Мне кажется, это в принципе невозможно. Вот честно, даже если бы Анатолий Федорович скоропалительно женился на Варе, нам с ним все равно перетирали бы кости. Без участия мужчины женщины не беременеют. А раз иных представителей сильного пола возле меня не наблюдается, то Кони становится кандидатом номер один в отцы ребенка. Для любителей потрепать языком нет особой разницы, холост мой юрист или женат. Я вообще не вижу смысла в женитьбе Кони, но раз уже сделал предложение Варе, то в этом случае ему гораздо выгоднее дождаться, когда буря вокруг меня утихнет, а потом с пафосом отметить свадьбу и почивать на лаврах». «Умница, в яблочко попала», — торжественно заявила Бо. Погладив ушастика, с усмешкой заметила. «В объявлении о помолвке действительно не было даты. Однако сильно сомневаюсь, что ты успел разговорить, Кони. Отвлечь меня хотел, да?» «Еще раз скажу, ты умница», — зверек хмыкнул. Забравшись по руке на плечо, признался. «Волнуюсь за тебя. Со вчерашнего вечера сама на себя не похожа. Мое предложение научить медитации в силе. Находясь в трансе, сможешь сама себя сканировать, гасить гормональные всплески, управлять эмоциями и органами, а также контролировать состояние ребенка. Ну и я заодно буду перекидывать в твой разум всякие разные техники, дам информацию по этому миру. Что скажешь?» «Конечно, да», — я мимолетно улыбнулась. «Дождусь свою горничную и пойдем постигать искусство достижения дзен». «Тебе понравится», — Або намеренно пощекотал меня ухом-лопухом. Я рассмеялась. Трель звонка разлетелась по комнате. Все веселье моментально пропало. Чувствуя, как ворочается в груди тревога, я поднялась из-за стола и направилась к телефонному аппарату. «Может, не будешь отвечать?» — абсолютно серьезно предложил ушастик. С каменным лицом я сняла трубку, ледяным тоном представилась. «Глава боярского рода Апраксиных, слушаю вас». «Саша, у нас тут беда!» — воскликнула перепуганная Маргарита Ткачук. «Я не знаю, что делать!»